Глянул на часы, 40 минут уже прошло. Долго я в бумагах копаюсь, долго. Пора уже за продуктами. Встал и с удивлением осознал, что поднялся довольно легко, без привычного кряхтения от стреляющей болью спины. Чудеса, да и только. А если так? Приподнял лежащий неподалеку швеллер весом килограмм в 10. Больно, но терпимо. Хорошая все же штука эти яйца регенерации, только вот встречаются они у таких зараженных, что от одного их вида можно посидеть раньше времени. Да и трофей это нечастый, если верить записям в папке. Подготовку к вылазке я начал с того, что облачился во все, что оставил мне командор. Одежда больше всего походила на нательное белье черного цвета, состоящее из маленьких чешуек, наложенных друг на друга. Довольно легкая, не стесняющая движений, не вызывающая какого-либо дискомфорта, она закрывала все тело, начиная с кадыка и заканчивая пятками. Змеиная кожа, вот какое определение я вынес, разглядывая свое отражение в маленьком зеркальце, нашедшемся в старом комоде, прислоненном к стене. Следующим действием нацепил на себя кожаные наручи, тоже черного цвета. Просунул руку в первый, он оказался большего размера, чем надо, и чем его примотать. Но ничего придумывать не пришлось, наручи самостоятельно ужались до нужного размера и разместились на своих местах, крепко обжав руку. А как? Вслух выдал я, после чего облачился в свой обычный парадно-выходной костюм. Цифровой тускло-серый камуфляж, разгрузка, наполненная всем чем только можно, автомат и пистолет. Думал, будет жарко, лето вроде как, а я в двойном слое одежды, но как оказалось, змеиная кожа обладала отличной терморегуляцией. Не холодно, не жарко, а именно так, как надо. Осталось определиться с мечом, потому что куда его цеплять я не представлял. Если за спину, то, как его доставать? У меня длинные руки, не хватит его вытягивать. Если вешать на бедро, то мешать будет очень сильно и бегать прыгать у меня вряд ли получится. Решение нашлось случайно, когда я разглядывал перевязь самих ножен. Они, как и нательное белье, были изготовлены из сегментированных чешуек. Сама перевязь, если судить по ее конструкции, явно предназначалась для ношения на спине. Пока размышлял, как быть, я доставал и задвигал меч из ножен, и в один момент, когда в очередной раз доставал его наружу, сделал это криво, под углом. Но меч все равно оказался у меня в руках. Фокус оказался простой, сегменты ножен отсоединялись друг от дружки при сильном нажатии на них, и также сходились обратно. Нацепил меч за спину, немного вытянул клинок и, используя плечо как упор, надавил на рукоять, опуская ее к земле. Двухсекундное усилие и меч у меня в руках. Одна только проблема, чтобы вернуть меч на место, надо снимать перевязь и вручную давить на сегменты ножен. Но и с этим проблем не возникало. В районе груди, на перевязи, был специальный регулируемый кронштейн, легко отстегиваемый. После нехитрых манипуляций с ним уже через секунду у меня в руках оказывалась вся перевязь. Потренировался минут 5, отрабатывая быстрое извлечение меча, вроде приноровился. Затем просто помахал им из стороны в сторону, привыкая к балансу и пытаясь понять, я вообще им пользовался когда-нибудь или нет. Как показала тренировка, я далеко не мастер меча, но и уровень деревенский лапоть с оглоблей это тоже не про меня. Так, серединка наполовинку. В ходе проверки заметил еще одну странность. Когда меч находился у меня в руках, я как будто становился легче и намного сильнее. А еще, я это заметил точно, выросла моя реакция и скорость. Однозначно, зачетная ковырялка. Время. 16 часов 23 минуты, надо поторапливаться. Напоил в очередной раз Зиверта живчиком, положил возле него еды и вышел из башни, тихо закрыв за собой дверь. Огляделся по сторонам, вроде нет никого. А, нет, ошибся. На автомобильном выезде со двора стоит тройка зараженных, странно покачиваясь на месте. Если смотреть на вид, то не особо далеко ушедшие по пути мутации. Справлюсь, вроде должен. Прячась за укрытиями, подобрался к ним почти вплотную, стараясь не шуметь, и у меня это получилось. Зараженные стояли ко мне спинами и смотрели на улицу в одну только им известную точку. Активировать кнопку или нет? Зиверт говорил, что режет всех вплоть до лотерейщика. А вот эти кто? Вот же блин. Была же информация в папке, чего не посмотрел. А может, на них другим взглядом посмотреть. Объект, зараженный. Уровень, 4. Вероятность получения ценных трофеев – 30%. Умение континента – проявление маловероятно. Четвертый уровень. А называется он как? Там вроде бегуны, ползуны, кусачи, еще кто-то был. Не помню. Посмотрел на других, один пятый и еще один четвертый. Вплоть до лотерейщика, да, ну, уж, наверное, четвертый и пятый уровень, это ниже лотерейщика. Скорее всего, так. Приняв для себя решение, еще ближе подобрался к тройке, встав практически им за спины. Резкий и широкий взмах, и меч, останавливаясь на долю мгновения в позвоночных столбах, распорол все три тела. Верхние и нижние половинки повалились кучей на асфальт, фонтанируя кровью и распространяя миазмы внутренностей. Обрызгало меня основательно, но не это было самое печальное. Я не рассчитывал на такую пробивную мощность меча, и меня после удара по инерции понесло вперед. Улучшенная координация не дала упасть всем телом в кучу кишок, но лицом и правой рукой я туда все же макнулся основательно. Ну, твою-то мать! Оттирая от лица что-то буро-коричневое, я отходил от места схватки. Сходил за хлебушком, ага. Наспех оттер лицо жиденькой травой так, чтобы хоть глаза нормально видели. И чего теперь делать? Понятно, что надо переодеться, но вот во что. Я второго комплекта одежды почему-то не взял. А вот действительно, почему? Не знаю, не подумал, что второй комплект может понадобиться. От мрачных мыслей меня оторвал звук плотоядного урчания за спиной. Быстро развернулся, скрипнув зубами, рано мне еще акробатические кульбиты выделывать. Один резкий удар по той троице и все, спина опять разболелась. Не так, как раньше, но все же ощутимо. Полуголый мужик без штанов, с ногами спортсмена-велосипедиста, одетый в грязную робу, смотрел прямо на меня и громко урчал. Голова уже успела измениться, челюсть выдвинулась немного вперед и из нее проглядывали нечеловеческие зубы. Еще раз проурчав, но на этот раз намного тише, мертвяк сорвался с места и очень быстро перебирая ногами помчался ко мне. Тело сработало на автомате, шаг вперед, припасть на левое колено перед самим мутантом и мечом с поворотом корпуса, наотмашь полоснуть его по поясу. Зараженный уже привычно разделился на две половинки, а его ноги пробежали еще пару шагов, прежде чем завалиться на асфальт. Надо где-то записать, чтобы не забыть приобрести наколенники, яростно натирая ушибленную коленку, прошипел я сквозь зубы. Внимание! Личная победа! Уничтожен зараженный. Уровень 5. Вероятность получения ценных трофеев 41%. Личная победа! Уничтожен зараженный. Уровень 4. Вероятность получения ценных трофеев 31%. Личная победа! Уничтожен зараженный. Уровень 4. Вероятность получения ценных трофеев 32%. Личная победа! Уничтожен зараженный. Уровень 10. Вероятность получения ценных трофеев 94%. Получено 6 очков к прогрессу ловкости. Получено 4 очка к прогрессу физической силы. Получено 6 очков к прогрессу скорости. Получено 1 очко к прогрессу выносливости. Получено 5 очков к прогрессу реакции. Получено 2 очка к прогрессу наблюдательности. Получено 4 очка к прогрессу скрытости. Получено 21 единица гуманности. Внимание! Убито 4 зараженных великим мечом Тхабаситакри, начислено 5 очков. До обретения осталось еще 95 очков. Вот и системное сообщение о прекращении боя. Только почему сейчас, когда я трех первых красавцев завалил, сообщения не было. Они были в одной группе, и поэтому в одном логе указаны. Выходит, что так, а больше групп нет вблизи. Постоял еще минут 5 в ожидании, вроде бы тихо все. Лог боя какой-то странный. Все как всегда, только вот то, что написано в конце, вызывает вопросы. Я посмотрел на зажатый в руке меч. Если верить системе, то это великий меч, какого-то там Тхабаси. То, что меч великий, это и ежу понятно, так резать позвоночные столбы не может ни одно холодное оружие. А если верить Зиверту, то при включении режима меч джедайский, обыкновенный этот экскалибур превращается в нечто такое, что и аналогов никаких быть не может. Еще появляется вопрос про обретение. Это что такое вообще? Полезное что-то, или вредная бяка какая? Если судить логически, то, должен быть бонус. Только какой? А вот поживем, и увидим. Такими темпами недолго осталось ждать, всего-то еще 95 тварей разрубить, или около того. Ладно, Дальше-то что делать будем? Для начала стоит все же поискать другую одежду и помыться. От меня разит как от помойного ведра, забытого на месяц нерадивыми хозяевами. Только вот где почиститься. Огляделся по сторонам, покачал головой и уже в который раз обозвал себя тем еще глупцом. Это двор, в котором 3 дома, в каждом по 7 подъездов, а в них по 15 квартир. Это и еда, и вода, и одежда. Да все на свете тут найти можно, даже оружие. Один только вопрос не давал мне покоя, а где собственно все жители этого двора? Если они все превратились в зараженных, то куда подались? Или все по домам сидят? С некоторой опаской я посмотрел на ближайшие окна и с облегчением выдохнул. С той стороны никто на меня не смотрел. Сжав покрепче меч, я направился к ближайшему подъезду. Перед самым подъездом остановился и поменял оружие. В тесных коридорах биться с мечом наперевес все же проблематично. Меч за спину, в правую руку пистолет, а левой тихонько потянул входную дверь на себя, готовый в любой момент отпрыгнуть назад. Скрипнув, дверь отворилась. Осмотрел видимое пространство, вроде никого, прислушался, тишина. Не теряя бдительности, дошел до лестничной площадки, поднявшись по короткой лестнице. Так, 3 двери, лифта нет, да из чего бы ему быть в обычной 5-этажке. Какую дверь вскрывать будем, а не все ли равно? Начал с правой двери. Просунул меч в зазор между косяком и дверью и повел вниз. Лезвие меча уперлось в замок, если судить по высоте, и на этом движение прекратилось. Включать суперрежим. Можно и так, конечно, включить и попробовать пробежать по квартирам, вскрывая все двери подряд до тех пор, пока чудодейственный режим меча не выключится. Только вот что делать, если прибежит крутая тварь. Пулемет бесхозно лежит в башне, а автоматом такого урода, как тот, что Зиверта располосовал, не завалить, 100%. Думаешь, с мечом ты такого типа завалить сумеешь? Сам у себя поинтересовался я. Думал над вопросом недолго, всего секунду, а потом решительно затопал на 3-й этаж. Почему туда? Все просто, как мне думается, я успею вскрыть максимум 7-8 квартир, а сбегать вниз по лестнице, это не подниматься по ней бегом. Поднялся на 3-й этаж, остановился перед 1-й дверью. Ну, понеслась. Указательным пальцем надавил на довольно тугую кнопку в рукояти меча, отчего его лезвие засветилось тусклым серебристым светом. Раз. Рубанул по 1-му замку со всего размаху и чуть не отхватил себе половину левой стопы. Лезвие меча, пройдя сквозь замок и саму дверь, совершенно не замечая препятствий, прорубило межэтажное перекрытие и остановилось в 5 сантиметрах от стопы. Очень громко и очень нецензурно я высказался вслух, снимая таким образом секундную вспышку страха, и воткнул меч во 2-ю дверь. 2 секунды всего потратил, секунда, чтобы воткнуть меч чуть выше замка и еще секунда на то, чтобы вытащить его косым движением вниз, которое перерезало все удерживающие засовы. 3-я дверь сдалась почти так же быстро, как и 2-я. Сбежал на 2-й этаж, а затем и на 1-й. Я успел. Все 9 дверей за 1 минуту. Да я спринтер. И хоть на 2-м этаже оказалось, что 2 двери были открыты, это не умаляет моих заслуг. Мое безудержное ликование оборвал урчащий звук, исходящий сверху, а затем ему стал вторить еще один. Еще одно высказывание вслух, и я пулей вылетел во двор, после чего, хромая на обе ноги, затопал к безопасной зоне. Забег по этажам, пусть и снизу вверх, да при этом активное махание чудо-сабли не лучшим образом отразились на заживающей спине. Туда будто раскаленный лом воткнули, и боль с каждым шагом только нарастала. Быстрее, быстрее, шевели ногами, кляча старая. Подгонял я себя, как мог, но скорость не наращивалась. Преодолев в раскорячку жалкие 20 метров, я услышал сзади скрип распахнувшейся двери. Сжимая в левой руке меч, правый выхватил пистолет и развернулся. Не вижу. Я ни хрена не вижу. Мутные пятна вдалеке, и все, нормальное зрение работает только 5 метров. Что опять случилось-то? И я как будто задыхаюсь, дыхание сиплое и прерывистое. Это с чего со мной такие метаморфозы? Да плевать с чего, разворачиваемся и бегом. Я запнулся о бортик, разделяющий асфальтовую дорогу и чернозем, и еле удержался на ногах. Не останавливаться. Черту безопасной зоны увидел буквально через 7 секунд. Хрипя как загнанная лошадь, пролетел черту и просто упал на землю. Все, конечное. Трамвай дальше не идет. Электричество кончилось. Сзади раздалось непонимающее урчание. плавно переходящие в тонкое поскуливание. А после я услышал быстрый топот убегающих ног. Хрен вам, а не комиссарское тело. Лежал, даже не пытаясь куда-то ползти и уж тем более вставать. Мне сейчас хорошо, и спешить никуда не надо. Я в безопасности, можно немного поспать. Встрепенулся, резко осознавая, что провалился в сон. Время. 18 часов 3 минуты. Вот блин. Подъем. Встал, развернулся и увидел в стороне, метрах в 40 парочку зараженных с интересом посматривающих на меня. Они периодически дергались в мою сторону, но пройдя пару шагов, останавливались и отбегали шагов на 20 назад. Опять смотрели, дергались и отбегали. Присмотрелся к ним. Да. Второй и первый уровни, я их положить мог на раз-два. Мог, только вот непонятное состояние помешало. Собрался уже топать к ним и расчленить их по-быстрому, но не смог сделать и шага, согнулся от боли в желудке. Тот просто вопил и орал благим матом, требуя выпустить его наружу, дабы он собственноручно начистил хлеборезку тому индивидууму, по несчастью зовущимся его хозяином, что морит голодом такого бедного и несчастного его. Такой яркий протест пропустить я не смог и со всей возможной скоростью поспешил в башню. Сразу как зашел, бросил взгляд на Зиверта. Опа! Да вокруг него еды и нет совсем. Просыпался, видать, бедолага, и ел. Вон, сколько вокруг крошек и ошметков разных разбросано. Напоил командора живчиком и сам глотнул, после принялся за еду. Есть пытался, тщательно прожевывая пищу, но не преуспел в этом деле. Организм просто требовал всего и в максимальных объемах. Остановиться получилось минут через 20. Сыто прислонившись к одному из штабелей, в расслабленности прикрыл глаза. Хорошо. Понимая, что снова начинаю засыпать, заставил себя встать. Нет, так дело не пойдет. Вот как стемнеет, так и лягу, а пока надо закончить начатое дело. Снял с себя испачканный камуфляж и, оставшись в одном змеином костюме, оттер, как мог, лицо от запекшейся крови. После чего направился на третий этаж, решил оттуда осмотреть округу. И уже исходя из данных разведки принять решение о дальнейших планах. А то вдруг мертвяков куча набежала. Поднявшись на второй этаж, я впервые осмотрел его. Этаж был разделен на две комнаты и после осмотра обеих я выругался в третий раз. Что-то определенно не так с моим организмом. Почему я туплю за секунду по 10 раз? И как это лечить? Почему я собрался сначала на разведку, потом в магазин, а после на осмотр квартир, и мне ни разу не пришла в голову мысль осмотреть саму башню? Потому что я поднимался на чердак и ничего интересного не заметил. А что я мог тогда вообще заметить? Зиверт вот-вот либо помрет, либо отключится на неопределенное время и срочно надо принести ему какие-то кейсы. Вот как в таком состоянии что-либо другое заметить? Ситуация, конечно, как в басне. А слона-то я и не заметил. Второй этаж был разделен на две половины. Первая, спальня на 8 койко-мест, состоящая из двух ярусных кроватей в количестве 4 штук. Все укомплектованные как надо. Подушки, одеяло, наволочки и прочее. А вот вторая половина была кухней. Или если быть совсем точным, кухонным блоком. Морозильник, холодильник, газовая плита, обеденный стол, раковина, развешанные на скорую руку кухонные шкафы. Быстро открыл холодильник, полный под завязку, и что самое главное, еще не успел потечь от отсутствия электричества. Морозильник тоже оказался полон. Мясо самых разных сортов, если судить по этикеткам, замороженные фрукты, овощи. Откуда такое богатство? Рабочие планировали ремонт и завезли себе еды, а когда началась вся эта катавасия, по-быстрому слиняли куда-то. Похоже, очень похоже. Осмотрел всю кухню. Нашелся бензиновый генератор на 3 киловатта и баллон с газом, уже подключенный к плите. Живем. Открыл крышку топливного бака генератора, полный, под пробку. Завел, и тот заработал, запустившись с полоборота. В рабочем режиме генератор шумел не особо сильно, я даже услышал, как включились холодильник с морозильником и по их внутренностям потек фреон. Характерный звук, ни с чем не перепутаешь. Открыл навесные шкафы, пошерудил по полкам. Рабочие, явно выходцы из восточных стран, разнообразных специй просто вагон. Нашелся и сахар, и уксус, и даже пару бутылок водки, но что самое главное, кофе. Я спустился вниз, собрал все оставшиеся после нашествия Зиверта продукты и перенес их на кухню. Разогрел сковороду, бросил на нее шмат мяса, залил немного водой и забросал специями. Пока ходил, уже успел вскипеть электрический чайник, и я как белый человек сел за стол. Немного перекусил бутербродом и с чашкой кофе подошел к окну, выходящему во двор. Мертвяков уже не было, пропал фактор в виде такого вкусного меня, вызывающий обильное слюноотделение, вот и ускакали по своим мутантским делам. Наготовил еды самой разной и помногу, раскрывая еще одну грань своих умений. Я, конечно, не профессиональный повар, но пахло достойно, да и на вкус оказалось вполне себе ничего. После готовки спустился на первый этаж. Следующим пунктом был перенос Зиверта в более безопасное место, чем то, где он сейчас находился. Осмотрел третий этаж, но там кроме мешков со строительными смесями ничего не было. Немного подумав, решил переместить его на чердак. Там хоть и низкий потолок относительно остальных помещений, но безопаснее места не придумаешь. Сделать это у меня получилось на удивление легко. Сначала перенес парочку кроватей на чердак, предварительно разобрав одну, потом спеленал Зиверта в кокон из фуфаек и обмотал страховочными ремнями. А потом, используя блоки, подвешенные на каждом этаже, не спеша поднял командора, уложил на кровать, напоил живчиком и, подтащив деревянную коробку к его кровати, разложил на ней еду. Ест он, когда очухивается, как не в себя. Теперь надо заняться собой. В первую очередь перестирал всю грязную одежду, нашлись и тазы, и стиральный порошок, а с водой в башне был вообще полный порядок. На первом этаже стоял свой большой генератор и насос, который откуда-то качал воду. Нашлась и горючка, 10-20 литровых канистр. После стирки развесил одежду на третьем этаже, растянув бечевку между крюков, торчавших с потолка, а сам нарядился в синюю строительную робу, нашедшуюся в спальне. Организационные вопросы решены, теперь необходимо заняться собой. Снова поднялся на второй этаж и уже на столе разложил трофеи с монстров. Спараны отложил в отдельную кучку, а затем сложил в пластиковый пакет, не нужны они пока. Следующими сложил в пакет 8 янтарно-желтых шариков размером с горошину, выглядевших так, будто они состояли из немного поджаренного сахара. Они так и назывались, горошины, и служили для прокачки основной характеристики ментальная сила. Вот эти, что я убрал, прибавляли от 1 до 3 единиц прогресса, а белые, которую я собирался приготовить, уже от 4 до 9. Встречаются еще золотые, но сегодняшний улов ими не блещет. Приготовление по приему горошины внутрь много времени не заняли. Растворил в 30 мл уксуса, процедил и загасил содой, вот и готов первый стакан. Поставил его на край и принялся за остальные трофеи. Так называемые зерна и орехи, дающие временные бафы в размере от 10 до 50% на время от часа до 15 для рандомно выбранных основной и дополнительной характеристик, тоже убрал в пакет. Оставил себе по 1 штуке каждого вида. Бой начнется, закинусь ими и стану немного сильнее, или ловчее, или выносливее. Тут уж как повезет. 2 черные звезды также убрал в пакет, а золотистую, которая формой напоминала высушенную морскую звезду размером сантиметров 2, оставил на очередную модификацию себя. Любая звезда, всего их 3 вида, черная, белая и золотая, случайным образом увеличивает размер шкал. Черная звезда прибавляет от 1 до 5 единиц, как на 1 случайную шкалу, так и в разброс по разным, это опять корейский рандом решает. Белые прибавляют от 5 до 25 единиц и дополнительно дают от 1 до 5 свободно распределяемых. Золотая звезда, местная королева, от нее прибавка та же, что и от белой, но уже ко всем шкалам одновременно. Еще приятным бонусом, после принятия внутрь золотой звезды, является то, что система начисляет от 5 до 25 свободных распределяемых характеристик. В приготовлении звезд, как и всего, что хранится в споровых мешках зараженных, нет ничего сложного. Растворить в слабом алкоголе, не больше 20%, процедить и принять перорально. Второй стакан занял место рядом с первым. Остался последний трофей, нити янтаря. 2 простые оранжевые полупрозрачные нити, 10-сантиметровые и толстые, убрал к остальным трофеям, а элитный, он же узелковый, оставил себе на прокачку. Янтарь прибавлял прогресс к случайным дополнительным характеристикам. Простые нити дают от 1 до 10 очков, узелковый – от 5 до 50. Прибавка выделяется как к 1, так и к нескольким характеристикам, а то и ко всем сразу, но в указанных пределах. Элитный дополнительно оставляет от 5 до 30 распределяемых очков. Принимается в сахарном растворе, где на 100 мл воды требуется 1 столовая ложка сахара. Вот и третий стакан присоединился к первым двум. Ну, понеслась душа в рай. Залпом выпил все 3 стакана и уже через секунду смотрел на очередной выскочивший лог сообщения от системы. Внимание! Вы приняли белую горошину. Получено 7 очков к прогрессу ментальной силы. Внимание! Вы приняли золотую звезду. Ваша шкала здоровья увеличивается на 21 единицу. Ваша шкала бодрости увеличивается на 14 единиц. Ваша шкала спорового баланса увеличивается на 20 единиц. Ваша шкала сытости увеличивается на 7 единиц. Ваша шкала жажды увеличивается на 12 единиц. Ваша шкала духа континента увеличивается на 25 единиц. Ваша шкала удовольствия увеличивается на 19 единиц. Вы получили 19 распределяемых единиц, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Внимание! Вы приняли нить узелкового янтаря. Получено 16 очков к прогрессу скрытности. Получено 20 очков к прогрессу грани таланта. Вы получили 15 свободных очков к дополнительным характеристикам и можете распределить их по важным для вас характеристикам. Внимание! Вы впервые подняли свои характеристики благодаря трофеям. В качестве поощрительного бонуса получено 5 распределяемых очков основных характеристик. Добывайте дорогостоящие трофеи или приобретайте их у других игроков. Это вознаграждается усилением вашего персонажа. Теперь вопрос, а куда девать распределяемые очки шкал спор и дополнительных характеристик? Это ведь никак не влияет на общий уровень, так что может дождаться пробуждения Зиверта. Иначе ведь используй неправильно, а обратно уже не повернешь. Так и решил сделать. Тем более, завтра еще пару стаканчиков с трофеями наверну, кулдаун у приема 12 часов всего. Вот так вот, был я просто человек, а теперь, генный модификант, потянувшись к живчику, вынес я вердикт после прочтения. Шкала выросла и надо ее заполнить, как впрочем, и все другие, а для этого надо плотно перекусить и попить кофе. Кружки 2, как минимум. Если что-то идет в плюс, то это самое что-то делать надо обязательно. А прием растворов однозначно идет в плюс. Вот бы где еще жемчужину достать и ею закинуться. Та, если верить написанному в папке, чудеса творит небывалые. Умения запредельные открывает, да и силу ментальную качает, как не всякий стероид сможет. Правда, зачем она нужна, эта самая ментальная сила, не особо понятно. Но раз она влияет на общий уровень, то качать ее надо. Так, все, хватит рассиживаться, дел еще не в проворот. Я встал со стула и направился обратно на первый этаж. В 9 часов утра пропадет установленная Зивертом безопасная зона. И восстановить ее он сможет только в 3 часа дня, при условии, что будет в сознании. Поэтому надо сильно постараться, чтобы это самые 3 часа дня для нас наступило. Я завел большой генератор, посмотрел, куда идут выхлопные газы от двигателя. Все сделано по уму, как и на кухне. Газы по гибкому широкому шлангу выводились через окошко на улицу. Я подцепил к генератору удлинитель и первым делом проверил, из какого места у меня растут руки в монтажном деле. Включил сварочный аппарат и приварил к куску швеллера небольшой обломок арматуры. Критически осмотрел шов и пришел к мнению, что для сельской местности пойдет. А затем принялся ваять шедевр металлоконструкторской мысли. Первым делом заварил наглухо входную дверь. Оставил посередине небольшое оконце, квадратом сантиметров 40, чтобы и стрелять из него можно было, и грабли, тянущиеся внутрь, отсечь не проблемно было. Через смотровые окна твари точно не прорвутся, не те у них габариты, а пробить почти метровую кирпичную кладку это даже тот носорог вряд ли сможет. Потом собрал конструкцию возле входной двери, больше похожую на клетку, вместо прутьев использовав швеллера и двутавровые балки. Оставил проход для себя, но не прямой, в виде короткого лабиринта, а после вокруг клетки сварил еще одну, только мощнее, и укрепил ее распорками, как только смог. Нет, не так, укрепил бы еще, но металл кончился. Устал как собака, но живчик и перекус почти каждый час позволяли держаться на ногах. Правда, к концу строительства меня шатало как пьяного матроса. Хотел еще новую станину для пулемета собрать, но просто не смог. Единственное, на что меня хватило, это укрепить его на наспех сваренной треноге. Получилось грубо, но основательно, и, как я уже говорил, пойдет для сельской местности. Я уже давно работал под светом прожекторов, не разрешая себе смотреть на часы, а теперь вот посмотрел, 1:30 ночи. Все, хватит на сегодня. Поднялся до 2-го этажа, прихватив с собой оружие и, поставив будильник на 8 утра, провалился в сон. Вскочил от пиликанья часов, не понимая и не осознавая, где нахожусь. Когда окончательно продрал глаза, осознал себя стоящим по центру спальни, с мечом в руках, напряженно всматривающимся в сторону винтовой лестницы в поисках угрозы. Шалят нервишки-то, шалят. Зевнул, прошел на кухню, поставил чайник, выглянул в оконце. Тишь да гладь, никого не видно. Вот пусть так до 3 часов дня и будет. Быстро допив кофе, почти бегом поднялся до чердака, а спина ведь и не болит совсем. Зиверт лежал тихо и спокойно, и только его медленное размеренное дыхание выдавало, что он еще жив. Еды возле него не было, а тара с живчиком лежала полупустая. Поднял ее и напоил командора, потом осмотрел повреждения. Я все понимаю, мясо нарастает, кожа новая проступает, а как так происходит, что растет кость? Магия магией, но вот такое совсем уже за гранью. А воскрешения после смерти нет. Чтобы, значит, помер человек, а кто-то рядом палочкой махнул, и тот, как новенький, встал и побежал по своим делам. Запиликал таймер последних 20 минут до падения защиты. Пора. Облачился в камуфляж, проверил все оружие, зарядил все, что только можно, и забрался на сварганенный насест возле одного из смотровых окон на 3-м этаже, и принялся ждать. Когда пропала защита, я сразу это понял, что-то неуловимо изменилось в окружающем пространстве, как будто пропала тонкая невидимая рябь. Ну, сейчас начнется. Но к моему удивлению и большой радости ничего не началось. Не было мертвяков, ни одного. Я хмыкнул и, подняв с пола бинокль, принялся рассматривать округу. Никого. Прошел к следующему окну, и здесь тихо, а вот из 3-го окна увидел 3 бегунов, твари не слишком высокого уровня. Те стояли на дороге метрах в 100 от башни и, урча, смотрели на растущее дерево. Внезапно все 3 сорвались с места и устремились за спрыгнувшей с дерева пятнистой кошкой, что стремглав помчалась к отдушине, ведущей в подвал одного из домов. Гурманы, идите тихо через коромысло, тихонько, почти про себя, прошипел я. Защита пропала, и издавать громкий шум себе дороже. Я даже все генераторы выключил, так как у тварей слух просто отличный, как говорил Зиверт. А еще он говорил, что чуют они, как собаки, и это очень плохо. Трупы убитых нами вчера мутантов никуда не делись и, скорее всего, уже начали пованивать. За наблюдением прошел 1 час, затем 2. Я наспех перекусил и приготовил себе еще порцию гороха и звезды. 12 часов с последнего приема прошло, так что можно. На этот раз ингредиенты модификации были простые. Внимание! Вы приняли желтую горошину. Получено 2 очка к прогрессу ментальной силы. Внимание! Вы приняли черную звезду. Ваша шкала жажды увеличивается на 2 единицы. Маловато прибавок на этот раз, ну а что я хотел? Трофей-то не премиум класса все же. Проведал спящего, от скуки достал папку и принялся за чтение. Почитав 1/2 часа про классификацию монстров, немного поразмышлял над прочитанным и спустился на 1-й этаж. Нашел отложенный к стене черный пластиковый чемоданчик с ручкой, поднял его и прошел с ним на фишку. Зараженные, будь они 3-жды неладны, очень хорошо слышат, поэтому применение огнестрельного оружия крайне нежелательно, и если есть возможность убить их без шума, то лучше воспользоваться ею. У меня такая возможность была, арбалет, купленный мной в магазине. Другой вопрос, что не всякого зараженного можно убить арбалетной стрелой, но, как я понял, на бегунов должно хватить. Я открыл чемоданчик, достал инструкцию и принялся за сборку и настройку. Инструкция хоть и подробная, но с непривычки я разбирался с ней 1/2 часа. Итогом всей проделанной работы послужила мишень из тех же фуфаек, пробитая насквозь. Блочный арбалет – это сила, и что немаловажно, бесшумная сила, с одним только минусом – перезарядка уж очень долгая. Так прошел еще 1 час. Я уже успокоился и поставил будильник на часы, чтобы точно знать, когда пробовать будить Зиверта для установки новой безопасной зоны. Снова взялся за папку. Читал всего 1 минуту, когда что-то засвербело в голове и очень сильно захотелось посмотреть в окно, ведущее в то ли рощу, то ли в лесок. Противиться желанию я не стал. Пригнувшись, сбоку подошел к оконцу. «Приплыли», — шепотом проговорил я, наблюдая, как из-под деревьев выходят все новые и новые твари. Глава 9. Жизнь 3. Осада башни. Прижавшись к стене, я косил глазами на улицу, где увидел, как выходившие из лесочка не особо развитые твари устремлялись к телам мертвых мутантов. Вот уж не думал, что они каннибалы. Хотя чему я удивляюсь. Зараженные набрасывались на тела и рвали их на части, заглатывали куски плоти, давясь и не прожевывая, толкаясь с другими зараженными. Причина такого поведения стала понятна через минуту. Из леса стали выходить твари покрупней. Лотерейщики, подобравшись к телам, отпихивали бегунов, а особо ретивых или просто глупых убивали на месте. Но и лотерейщики питались недолго, так как из леса выходили все новые и новые мутанты. Крупнее и массивнее, и однозначно опаснее. Здоровенная туша кусача неспешно и даже немного вальяжно подошла к кучке жрущих зараженных. Утробно рыкнув, монстр начал наклоняться к понравившемуся ему телу, как вдруг внезапно замер. Поводил головой из стороны в сторону и точно как торпеда, поймавшая отклик от цели, навелся на башню. Громко заурчал, так, что вся толпа зараженных подняла головы и уставилась на него, а он устремился к входу в башню. Нюхач долбанный. Перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, я ломился вниз по винтовой лестнице как молодой лось, впервые ощутивший зов самки. Бежал и думал о том, что скорость я набрал довольно высокую, и сломать сейчас ногу от неправильного движения было бы куда как неправильно. Мысль прилетела и, промелькнув, оставила мимолетный след, а я уже вбегал на первый этаж, миновал внешнюю клетку, внутреннюю, и вот я уже около двери, а в оставленный мною проем уже просунулась рука с громадными когтями в попытке ее отворить. Не знаю, что именно хотел сделать монстр. Нащупать засов или просто достать через отверстие что-нибудь вкусное. Думать о его мыслях мне было некогда. Размахнувшись, я ударил мечом по плечу кусача, в надежде перерубить руку, но клинок только звякнул о костяную броню, немного ее деформировал и отколол совсем небольшой кусочек. Однако удар монстру не понравился, рука исчезла, а вместо нее в проеме возникла часть головы с внимательно осматривающим помещение глазом. Совершенно не думая о бешеных реакциях высших зараженных и об их запредельных скоростях, я ударил вновь, от плеча двумя руками, на манер пикинеров полностью вкладываясь в удар, я попытался пронзить ненавистный глаз. За секунду до соприкосновения глаза мертвяка и кончика лезвия меча, между ними образовалась тонкая, но крепкая заслонка. Кусач просто моргнул в попытке защитить глаз, но он все же не был элитой или даже рубером, и это ему не помогло. Лезвие преодолело преграду и сантиметров на 40 проникло в мозг. Туша дернулась и повалилась на землю возле двери, загородив ее практически полностью. Меч выдернуть я успел, хоть и в последний момент. Из-за двери послышалась возня и голодное урчание многочисленных глоток. Не нравится, отродья бездны. А вот хрен вам всем, не выковырить меня из башни. Адреналин от молниеносной схватки и победы над врагом вызывал состояние эйфории. Тело поверженного монстра резко задергалось, и в оконце снова появился просвет. Да они его оттаскивают, догадался я. А вот помогать им в этом не надо. Я натянул на уши оберегающие голову от резких звуков строительные наушники, которые нашел вчера в куче оборудования, подскочил к вырезанному окну и принялся палить из автомата одиночными выстрелами, пытаясь выцеливать головы зараженных. Троих бегунов успел свалить, пока не отшатнулся от двери из-за резкого холодного ветра, взъерошившего волосы на затылке. Это снова включилось мое предвидение опасности, в очередной раз подсказывая, что мне угрожает нешуточная опасность. Откуда-то сбоку в проем просунулась бронированная лапа в попытке ухватить меня. Выдал очередь в конечность, пытаясь попасть между пластинами костяной брони. Пули входили в мясо с громкими хлюпами, не причиняя видимых повреждений, но рука все же втянулась наружу. Снова осторожный подскок и очередь по зараженным. Сбоку, где была мертвая зона моего обзора, прилетел внушительный удар по двери. Да такой, что она содрогнулась и даже немного прогнулась, но все же выдержала. Я с опаской окинул взглядом сварочные швы, пока держат. Но это только пока, силы в этих биологических машинах для убийства просто немерено, а потому рано или поздно дверь рухнет под их напором. И вот для того, чтобы это случилось поздно, надо активнее шевелиться. Снова очередь и еще один зараженный рухнул на землю. А потом в проеме я заметил то, что меня очень сильно напрягло. Трое зараженных, очень сильно похожих на вчерашнего носорога, стояли в отдалении и смотрели на меня сквозь смотровое окошко. Против таких тварей только пулемет поможет, и то, пока будешь разбираться с одним, остальные до тебя точно доберутся. Отвлекаться на лишние мысли я не стал, некогда было, бой идет как-никак. Закончились патроны в автомате, быстрая перезарядка и снова стрельба. Снова мощный удар по двери, и металл, не выдержав, все же лопнул. В ту же секунду в новый проем пролезла и ухватилась за край когтистая лапа и потянула дверь на себя, увеличивая проем еще больше. Нет, так мы не договаривались. Очередь в центральный проем под углом, в попытке зацепить скрывающуюся тварь, а затем две гранаты в ту сторону. Громко бумкнуло, раздался тонкий свист осколков, но наушники справились со звуковой волной и меня не оглушило. Снова очередь в проем, перезарядка. Осталось еще три заряженных магазина, затем придется брать в руки немецкий автомат. Времени на переснаряжение пустых магазинов мне никто не даст.